Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес», часть 6. «Так вот», — продолжал дядя Том, — «значит, вы еще думаете об этом. И кто сейчас думает «нет», еще может изменить свое решение. Теперь я хочу еще раз сказать вам одну историю. Жил как-то один молодой человек. Он купил себе в городе новые ботинки, но они были ему слишком длинные, и он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. «Нет, — сказала она, — у меня сейчас нет на это времени». Тогда он пошел к своей сестре и попросил ее об этом же. «Нет, у меня тоже нету времени, — сказала она. И тогда он попросил свою мать, но она сказала, пусть тебе это сделает жена. Пока этот молодой человек во дворе занимался своей работой, его жена передумала и сказала себе: «Да это ведь не тяжело перешить брюки. Я перешью ему брюки и удивлю его этим». Она отрезала от брюк примерно 4 сантиметра. Заботливо их подшила, погладила и снова повесила их в шкаф. Потом она пошла во двор покормить кур. Но и сестру начали мучать угрызения совести. И ей стало жаль, что она поступила так равнодушно и упрямо. Она пошла в его комнату, взяла брюки, отрезала от них 4 сантиметра, подшила их, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор доить коров. На сердце у нее стало легко. Немного погодя, мать этого же молодого человека подумала: «Как жаль, что я не выполнила просьбу моего сына. Если жена не хочет ему брюки подшить, то я это сделаю. Я его удивлю». Она пошла, отрезала 4 сантиметра, подшила их, погладила и повесила обратно в шкаф. Когда вечером молодой человек примерил снова свои брюки, верите ли вы, что он был удивлен? Конечно, верите, если брюки были в 3 раза короче, чем он этого хотел. А кто был разочарован? Молодой человек и, конечно, и его жена, и, конечно, и его сестра, и, конечно, и его мать. Но мы можем быть уверены, что у нас такое случиться не может. У нас могут произойти лишь радостные события. Если те из вас, кто сейчас еще говорит, что не могут принести в воскресенье 3 цента, свое мнение изменят и все-таки принесут, то только себе представьте, сколько мы тогда соберем. У нас будет в 3 раза больше, чем мы вначале думали. Никто не будет разочарован. Наоборот, все будут счастливы. А может, некоторые из вас смогут изредка и более 3 центов принести? Тогда, в общем, я понимаю, мой пример был не совсем удачен, дети, и я уверен, вы не скоро меня пригласите к себе снова, чтобы выступить перед вами. Когда мы решили, что один из нас должен выступить перед вами, все были «за». Но не все поддерживали эту мысль одинаково. Я был за, чтобы такая беседа должна состояться, но я был за, чтобы это сделал брат Гризли или кто-то другой из проповедников, пока в конце концов наша сестра Лотти не сказала: «Мы хотим, чтобы перед нами выступил дядя Том». Его глаза снова часто-часто заморгали, и он снова переступал с ноги на ногу. «Так вот, я бы лучше запустил бы руку в свой собственный карман и отдал бы эти деньги за вас, чем здесь перед вами выступать. Но тогда, дети, для вас была бы потеряна милость и радость дарить». Ведь самое важное в жизни христианина – делиться с другими. Возможность дарить делает меня всегда счастливым. Это стало неотъемлемой частью, так сказать, моей христианской жизни. Так вот, дети, кто из вас в следующее воскресенье примет участие в сборе денег? Все руки поднялись вверх. Никто не остался безучастным. Сама сестра Лотти подняла руку, и сестра Брукс, и сестра Христофер тоже. Дядя Том провел языком по губам и пошел к дверям. Ну так, ребята, кто еще думает, что дядя Том не умеет произносить речи? Спросила Лотти. Одна маленькая девочка подняла руку. И когда все засмеялись, она ее медленно опустила. «Ребята, а кто думает, что он это умеет?» 43 руки взметнулись вверх. «Большое спасибо, дядя Том!» Смеясь, громко сказала Лотти. «Теперь, когда лед тронулся, мы как-нибудь снова обратимся к вам. Нам всем ваше выступление очень понравилось». Дядя Том расслабил галстук на шее и вышел из комнаты. Иосиф смотрел на дверь, за которой исчез дядя Том. Список его героев на одного стал больше. Среди других там стояли имена: учитель Амос, проповедник Гризли, а теперь и дядя Том. Перед ним стояла сестра Лотти. Возле него сидел его любимый двоюродный брат Фредди. А за закрытой дверью в другом помещении, в собрании, сидела среди многих других его любимая мама. В последующие годы Иосиф должен был в школе научиться еще многому, что могло ему в жизни пригодиться. Он благодарил в душе учителя за то, что тот старался все пробелы в его знаниях ликвидировать, когда он не мог посещать школу. Когда он, так задумавшись, сидел воскресным утром, вряд ли он вполне осознавал, что для него в будущем, в близком будущем, будет значить пример этих людей, встретившихся ему в ранней юности. Они восполнили ему то, что он не имел дома. И эти образцы в вере для него были очень важны. Христианство подарило человечеству много хороших образцов. Но дети больше тянутся к примерам живым, чем к героям из книг и памятникам, стоящим на пьедесталах. И Беннет Армстронг был живым примером. А религия, которую он своему сыну демонстрировал, каждый день состояла из жестокого, отталкивающего поведения, которое Иосифа от него лишь могло отпугнуть. Но Иосиф был развитый мальчик. В некоторых областях знаний он был даже дальновиднее, чем дети его возраста. Он показывал удивительное понимание духовных вопросов. У него было явное желание приносить своей матери радость. Кроме того, он учился удивительно охотно и легко. Отец, спросил он этим утром за завтраком, а миссионеры сначала обязательно учатся в школе? Почему? Потому что я, может быть, однажды тоже захочу стать миссионером, отец. Его рука пугливо вцепилась в угол скатерти. Беннет, вспыхнув, вскричал. Ты хочешь? Ты думаешь? Ты, наверное, вбил себе в голову поехать учиться в колледж. Только без моего согласия. Это будет тебе как раз путевка в ад. Как приговор, произнес Беннет и поставил локти на стол. Это казалось невероятным и неправдоподобным. Но Беннет разрешил Иосифу переночевать у Фредди с субботы на воскресенье. Как эти два мальчика были привязаны друг к другу. Фредди был немного выше и сильнее, чем Иосиф. Волосы его были светлее, а кожа темнее. Они вообще не были похожи друг на друга. Но зато у них было много общих интересов и занятий. Они говорили о самых невероятных вещах. Они рассуждали о самых больших проблемах, как обычно делают мальчишки, которые друг друга хорошо понимают. Несколько раз в году эти две семьи встречались по воскресеньям. И эти дни были для Иосифа просто сказочными. Беннет тогда бывал дружелюбным, а иногда даже веселым и довольным. Анна была ему благодарна за это, хотя сердце ее болезненно сжималось. Ведь дома без присутствия гостей он никогда не был таким. Чем дольше она с ним жила, тем меньше она его понимала. Но какая женщина проявила бы больше терпения и была бы готова перенести все его прихоти. Беннет был человек, достойный внимания. Он был примечателен своей непроницаемостью. Анна также была человеком особенным. Она отличалась своей преданностью Богу. Ей не было равной в терпении. Она была неповторимой во внешности. Ее любила вся община. Беннет почти не замечал, каким вниманием и уважением везде пользовалась его жена. Анна имела еще одно замечательное качество, и это была ее выдержка, ее терпение, с которым она несла свои слабости и болезни. Надо признать, чтобы каждое утро вставать и снова приступать к работе, она черпала силы только у Бога. Да, это верно, что доктор редко ошибался. Он сказал ей совершенно откровенно и прямо, что ее дни здесь на земле из-за слабости ее сердца сочтены. Он говорил это с полным чувством ответственности, и его глаза и голос не оставляли места для сомнений. Но Господь Всемогущий, в чьих руках все сущее и живущее на земле, с сочувствием и состраданием смотрел с высоты на Анну и ее сына. Милость, которую Бог иногда посылает особенно страдающим, относится к самым чудесным и значительным дарам, которые мы можем от Него ожидать. Анна понимала, что каждый день ее жизни зависит от милости Божьей. И Иосиф видел, что его мама держится на ногах только милостью Божьей. Разве он не находил утешения там, за дровяником, где он молился с глубокой верой? Вера ребенка иногда не только удивляет, но просто восхищает. Наблюдая за своей матерью день за днем, месяц за месяцем, его доверие к Богу тоже день ото дня становилось сильнее. И если он собственную маму ставил в один ряд со своими другими идеалами, такими как учитель Амос, дядя Том, сестра Лотти и Грисли, то разве не ясно, как высока была его цель в жизни? Это было в высшей степени тяжелое испытание для такого еще совсем юного мальчишки, как он, жить в постоянном страхе. Вдруг его мама не будет больше рядом с ним? Но этот страх постепенно переходил в доверие, которое приносило ему необыкновенный покой в сердце. Кроме того, мама имела на него большое воспитательное влияние, то есть, когда он пытался сделать какой-то неверный шаг, он слышал ее голос: «Дни мои сочтены». Необыкновенные пути в воспитании человека часто использует Бог. И, может быть, это была особенно решительная мера. Таким образом, уберечь Иосифа от обычных грехов юности. Как-то замыслил Иосиф с одним своим одноклассником проделать такую глупость. Мелом они написали на заборе Михаила неприличный стих. Совершенно случайно в то самое время здесь проходил Беннет и увидел это безобразие. Позже он от Михаила узнал, что его собственный сын в этом деле был соучастником. Как следовало ожидать, Иосиф получил заслуженное наказание и еще немного больше того. Отец его не только выпорол, но еще и заставил пойти к Михаилу и попросить прощения. Иосиф получил очередной жизненный урок. Отец его часто порол, часто заслуженно, а иногда и без причины. Однажды утром Анна подошла к мужу. «Беннет, ты же намечал во время нашего путешествия какие-то хозяйственные дела. Тебе удалось их исполнить?» «Какие дела?» – пробормотал Беннет. «Ну, вот тогда, когда мы были долго в дороге». «Когда это было?» «Ну, в позапрошлом году». «И о каких хозяйственных делах ты говоришь?» — спросил Беннет, немного недовольный. «Я не знаю, Беннет, но я просто подумала, удалось ли тебе тогда задуманное». «Из чего ты взяла, что я во время этого путешествия собирался исполнить какие-то хозяйственные дела?» Лицо его выражало явное недовольство. «Я вспомнила, Беннет, что ты сказал Ирне, что должен по своим делам отправиться на север». «Может, и сказал». Ответ Беннета звучал сердито. «Я просто еще раз вспомнила об этом». Отважилась Анна нерешительно продолжить. Молчание. Потом Беннет заговорил. «Я и хотел кое-что сделать». Он старался придать своему голосу соответствующее звучание. «Я только подумала». «Но путешествие было безрезультатным». «Я бы хотела знать о сути дела, Беннет. Ты же знаешь об этом так же хорошо, как и я, чем кончилась наша поездка. Что ты этим хочешь сказать, Беннет? Ты от своего кашля не избавилась, хотя мы 3 месяца были в дороге. Это и было то мероприятие, которое ты хотел выполнить? Голос Анны звучал словно издалека. А ты что, думала, что я хочу купить еще одну ферму? Не знаю, Беннет, ты об этом никогда не говорил. Вообще-то не принято о таких делах рассказывать, но чтобы полнее раскрыть характеры героев этой книги, я не могу обойти их молчанием. Беннет никогда не считал нужным что-то доверять своей жене. Он никогда не спрашивал у нее совета при какой-либо покупке, что-то планируя или предпринимая. На моем письменном столе тебе искать нечего, сказал он ей однажды. И этого для нее было достаточно. Ящик своего рабочего стола он замыкал, и никто не знал, где он хранит ключ от него. Помимо своего регулярного посещения церкви, у Беннета было еще одно заслуживающее внимания правило, а именно – он без колебания доверял Анне все, что ей нужно было для приготовления пищи. Он знал, что без мяса она не сможет сделать котлет. Он знал, что ей нужна мука, чтобы испечь вкусный хлеб. А Беннет любил хлеб, испеченный Анной. А однажды он уже хотел сказать Ирне, чтобы он больше не сбивал масло. Но когда он смотрел на его жилистые руки, он снова и снова поручал ему эту работу. Ирни был его работник. Поздней осенью родился Ловел. Он был белокожий, как Виргиния, и голубоглазый, как Иосиф. Таким образом, в этой семье было 2 детей, кто продолжали фамилию Амстронгов. В воскресенье вечером, когда Анна оставалась дома, она всегда садилась в кресло-качалку. Виргиния и Иосиф сидели у ее ног или стояли возле нее, обняв ее за шею. А она читала им или рассказывала своими словами захватывающие истории из Библии. Беннет каждый воскресный вечер проводил в церкви. Иногда эти трое, остававшиеся дома, сидели вместе и пели христианские песни во славу Божию. О, как безмерно нас любит Христос! Он нас избавил от ада и слез. Он призывает неверным здесь будь, верным во всем, верным кончи свой путь. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Тени сгустятся здесь, ты взор поднимай. С нами Христос всегда, тем дух ободряй. Он не забудет нас, детей здесь своих. Верным ему лишь будь, нем лишь прибудь. И когда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа, ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Наш самый лучший друг Иисус дорогой, Он хочет нас вести дорогой земной. Он знает путь весь наш, доверься Ему. Он проведет тебя через бурю и мглу. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. В конце пути услышишь голос Его, войди в чертог, дитя Отца Твоего. Земной ты путь свершил, верным не был, веру в меня на земле сохранил. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Чарльз Литтле написал прекрасную песню, в которой были примерно такие слова. Когда отец вечером закрывает толстую Библию, из которой он, к нашей всеобщей радости, читал, то мы поем тихо и благоговейно старую песню, которую мы все так любим. «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе». И когда отец вечером закрывает толстую Библию, «Ближе, Господь, к Тебе». Мы к Тебе ближе, Господи. Но в этом случае это была мама, кто закрывал Библию. В такие вечера Иосиф неизменно вспоминал голос, который обращался к нему, когда он во дворе доил коров. И каждый раз у него мороз пробегал по спине. И хотя отец предупредил, что учеба в колледже для него равносильно путевке в ад, этот голос звал его снова и снова. Он называл его по имени. Он звал его на служение Богу. Иосиф вместе с мамой продавали всякого рода ягоды в сезон их созревания. Сначала шла клубника, потом следом малина и, наконец, ежевика. Господь благословлял их труд. Анна купила себе 2 новых платья. А старые свои она распорола, чтобы сшить из них еще что-нибудь для Виргинии. То там, то здесь она умела немного сэкономить, да и куры, наверное, знали об этом, что Иосиф очень хочет отнести в воскресную школу свои 3 цента. Мало-помалу Анна стала известна во всей зажиточной части своего города. Ее вежливость и скромность делали ее, в противоположность ко всем другим, очень желанной в каждом доме продавщицей. Это и давало Иосифу возможность каждое воскресенье сдавать 3 желанных цента в пользу бедных. Какой радостью наполнилось его сердце, когда он проходил вперед и бросал деньги в жестяную копилку. Сестра Лотти, конечно, думала, что эти деньги он получает от отца. Иосиф постепенно превращался в блестящего ученика во всех областях знаний. Особенно хорошо он читал стихи. Как-то учитель Амос предложил детям разучить новые стихи. Первой вышла рассказывать Роза. Она обеими руками расправила платье и сдвинула назад свои белокурые волосы. В детской, уютно усевшись рядком, Библию с мамой читаем вдвоем. Много рассказов в ней есть, повестей. Вот Авраам, Исаак, Моисей. Мне об Иосифе нравится весть. Знаю рассказ наизусть этот весь, как толкование он давал снам, как его братья продали купцам, как этот юноша Бога любил, с чистой душой перед ним он ходил. Вот и Давид, царь, поэт и пророк, сколько успехов послал ему Бог. Храбро с врагами сражался Давид, Библия прямо о нем говорит. Мне по душе также царь Соломон, дивною мудростью славится он. Екклесиастом хорошим он был, Господу храм он красивый сложил. Дальше читаю святое письмо. Вот, наконец, и Христа Рождество. Ясли в пещере, приход пастухов и драгоценный подарок волхвов. Чудный младенец Иосиф и мать. Как бы хотелось мне там побывать, рядом склониться с седым пастухом или с пришедшим с востока волхвом, славу Спасителю мира воздать, благодарить за его благодать. Роза уже давно села на свое место, а Иосиф все смотрел перед собой в пространство. «Твое стихотворение было самое лучшее!» — шепнул он ей, встретив ее на школьном дворе. Все трое детей Армстронгов прекрасно понимали друг друга. Ни один из них не унаследовал вспыльчивый характер своего отца. Это были совсем обыкновенные дети, которые от случая к случаю ссорились. Но их размолвки никогда не были продолжительными и резкими. Виргиния и Ловел любили Иосифа самозабвенно. Да они часто бывали им почти очарованы. Он всегда был с ними добр и играл роль посредника, примирителя, когда между ними возникали какие-нибудь разногласия. Эта симпатичная мама и ее трое детей были вместе не разлей водой. Часто вечером, когда основная работа была закончена, они еще короткое время сидели вместе возле печки, и Анна рассказывала им о днях своего детства. «Мама!» — сказала однажды Ловел. «Почему мы не можем играть все вместе и вместе радоваться? Отец нас всегда разгоняет». «Тш, сынок, тише! Вон отец идет!» Анна была не так строга с детьми, как Беннет. Она считала, что 15 минут в день, по крайней мере, она должна посвящать детям и играть с ними. Маленькая послеобеденная пауза в жаркую погоду дня, которую они могли проводить вместе всей семьей, была бы для них просто незаменима. Но Беннет сказал «нет». Теперь и Виргиния уже пошла в школу. И она, точно так же, как Иосиф, несмотря на дождь или снег, должна была прокладывать свой путь домой одна, сквозь холод и сырость. Если бы Анна не была категорически против, то бедная Виргиния ходила бы в школу, одетая в тряпье. Когда Анна впервые надела свое новое платье, Беннет как раз натягивал ботинки. Какое-то время он смотрел на нее, удивленно открыв рот. «Ого!» — наконец выдавил он. «Откуда это у тебя?» «Я его купила в городе, Беннет. Тебе нравится?» «Нравится ли? Ты мне скажи сначала, сколько ты за него заплатила, а потом я скажу, нравится оно мне или нет». «Да оно недорогое, Беннет. Всего 39 центов за метр. И причем это чистый шелк с поплином». «Шелк? Почему это должен быть обязательно шелк? Разве хлопок был бы недостаточно хорош для тебя?» «Я радуюсь всякой новой вещи, Беннет. А это мое первое платье с тех пор, как мы с тобой поженились. Зато я шила для Виргинии два платья из моих старых, поношенных. А если сказать правду, от них лишь карманы еще куда-то годились. Я думаю, ты не должен сердиться, если я пошила себе это платье. Да, Беннет?» «Ты это делала в то время, когда нужно было выполнять другую работу. Недавно ты уже привезла из города несколько новых вещей». «Да, ты прав, Беннет. Но...» Теперь, наконец, она могла ему все рассказать. Теперь было самое время. «Знаешь, Беннет, когда я вчера вечером спекла овощной пирог, я одновременно спекла его и для Фриды». «Фрида? Кто это?» «Это одна женщина, с которой я познакомилась в городе». «Ну и что?» «А другой женщине по фамилии Йонес я продала 2 фунта масла». 2 фунта масла?» – взорвался Беннет. «Да как ты смогла? Что тогда останется для нас? И кто дал тебе такое право продавать в городе масло?» Беннет теперь соскочил. Он был в одном ботинке, а другой держал в руке. Я это делаю уже не первый месяц, Беннет. Не первый месяц? И я ничего об этом не знаю? Что ты еще купила за моей спиной? Давай, давай, выкладывай! Покажи мне все! Кто в конце концов тут хозяин, я или ты? Пожалуйста. Пожалуйста. Беннет. Да ты сядь. Пока ты будешь надевать себе второй ботинок, я тебе все расскажу. Хорошенькое дело рассказывать мне об этом после времени. В общем, Беннет, дело в том... Анна прислонилась к шкафу. Ее сердце стучало, готовое выпрыгнуть, и маленькие капельки пота выступили у нее на лбу. Руки ее дрожали. Беннет, Иосифу нужна была обувь, и мне тоже. Да-да, рассказывай, и мне тоже. Но мы не могли себе их купить. Да? Да, у меня уже давно не было белья, чтобы переодеться. А Иосифу нужны были варежки, чтобы ходить в школу. Вот мне пришлось искать путь, каким образом я могу это приобрести. Беннет смотрел на свой ботинок. По субботам я продавала в городе плавленый сыр. Беннет обдал ее ледяным взглядом, и у Анны мороз прошел по спине. А продукты из города. Мы ведь не все съедали. Если из города продать было нечего, я пекла пироги и пряники и... Да, ничего себе! Анна смотрела на Беннета. Он теперь совсем вышел из себя. Она чувствовала себя слабой, жалкой и больной. «И кто еще обо всем этом знает?» Выдохнул он. «Я могу себе представить, что все люди в городе и в церкви об этом знают, только я в неведении». «Я не знала, Беннет, что мне делать? Мне нужно было искать какой-то выход». «Почему ты мне не сказала, что тебе эти вещи нужны?» Он действительно был вне себя. Слюни летели во все стороны. Казалось, в уголках его губ выступила пена. «Я же пыталась тебе сказать, Беннет!» Анна опустилась на стул. Ноги ее подкашивались. Она готова была упасть. «И... Беннет, если бы ты меня любил, ты бы видел, в чем я нуждаюсь, без того, чтобы я тебя о том просила. Это было просто выше моих сил». И две крупные слезы упали на ее новое синее платье. «Ну?» – проворчал Беннет, отчаянно ища нужные слова. «Если ты имеешь такой успех в своих хозяйских делах, то ты можешь мне...» Иосиф появился в дверях спальни. «Отец, мы опаздываем в церковь. Ты уже...» Он осекся на полуслове и затаил дыхание. «Что случилось с мамой?» Лицо ее было бледное, как полотно, и она выглядела совсем больной. «Что?» – воскликнул отец. «Часы в кухне пробили 9:30. Виргиния и Ловел уже сидят в коляске». Еще никогда Беннет не опаздывал на богослужение. Теперь он окончательно разозлился. «Тогда вы отправитесь одни. мама и я останемся сегодня дома. А теперь иди. Если кто спросит, почему мы не приехали с вами, то скажи, что твоей матери нехорошо. Всю дорогу до церкви Иосиф молчал. Необыкновенное выражение лица матери его испугало. А почему отец такой злой? Он был уверен, что голос отца был очень сердитым. Иосиф понял это, когда шел из кухни в спальню, где разговаривали родители. «Что случилось с мамой?» Уже в четвертый раз спросила Виргиния по дороге. «Не знаю». Тоже уже четвертый раз отвечал Иосиф. «Иосиф, а мама в своем новом платье была такая красивая, когда она его вчера примеряла. А теперь она его даже никому и не покажет». Виргиния и Иосиф хотели видеть свою маму в новом платье не меньше, чем она сама. Да разве и могло быть иначе? Они всегда помогали ей. Виргиния смазывала листы, приносила яйца из погреба, а Иосиф во всех ее приготовлениях и выездах всегда был настоящей поддержкой. Брат Грисли прочел как раз главу из послания к Ефесянам, когда кто-то тронул Иосифа сзади за плечо. «Ты должен сейчас же пойти домой». Это был дядя Том, который шепнул ему страшную новость на ухо. «Какой-то человек только что сообщил, что твоей матери очень плохо». Необъяснимый страх словно сковал Иосифа. Оцепеневший и безмолвный, он продолжал сидеть. «Иосиф, если ты еще хочешь увидеть твою мать в живых, то тебе надо поторопиться». Иосиф соскочил словно от укуса. Он торопливо вышел из церкви. Он почти бежал, хотя ему казалось, что он спотыкается о собственные ноги. Он подскочил к повозке, совершенно забыв, что Виргиния и Ловел тоже еще здесь. Взобрался на нее и быстро поехал. Выехав на улицу, он ударил по лошади, торопясь изо всех сил. Он то приседал, то снова вставал. Бледный, широко открытыми глазами, он смотрел в пространство. «О Боже! Господи! Прошу тебя, пусть мама еще поживет, чтобы я мог еще поговорить с ней. Хоть разок, хоть один единственный раз еще!» Он забежал в дом, ничего не видя от слез. Беннет стоял возле кровати, скрестив руки на груди. Еще прежде, чем Иосиф вошел в комнату, он услышал его тяжелое дыхание. «Мама!» Громко заплакал Иосиф. Но ответа не последовало. Она лежала прямая и холодная. Ее губы и ногти на руках были синими. Но Иосиф видел, что она все же совсем тихо дышит. она не может говорить, отец!» Плакал Иосиф. «Нет, она сейчас без сознания». «Что было? Что случилось, отец?» Иосиф ломал руки, он хотел кричать, но звуки замерли в нем. «Я точно не знаю», — ответил Беннет и покачал головой. «Я на минуту вышел в сарай, а когда снова вернулся, она лежала здесь, на кровати. И тогда я увидел, что она как-то странно дышит. Я ее потряс, потом положил на голову холодный компресс. Но она не приходила в себя. Все, что она сказала, было: «Позови Иосифа». Я поехал верхом на лошади к Михаилу и попросил его позвать тебя из церкви». «Мама! Мама!» Стонал Иосиф. Он наклонился над матерью и слегка притронулся к ее лбу, рукам, губам. «Мама!» Позвал он тихо. Она застонала. «Мама!» Повторил он. Она снова застонала. «Это я, Иосиф, твой Иосиф, мама!» Он наклонился лицом так низко над ней, что почувствовал на своих губах ее легкое дыхание. Он взял ее одну руку в свои и стал растирать ее. Она медленно открыла глаза. Но это не был знакомый взгляд его мамы. Она глубоко вздохнула, и легкая дрожь прошла по всему ее телу. «Мама, не умирай еще! Пожалуйста, поживи еще! Я буду делать все, чтобы тебе было легче. Пожалуйста, мама!» Он теперь тер ее другую руку. А в это время Беннет все еще стоял позади него, скрестив на груди руки. «Отец, ты послал за врачом?» Обратился Иосиф к отцу. «Я сказал Михаилу». Беннет прохаживался туда и обратно возле кровати. Иосиф опустился перед кроватью на колени и спрятал лицо в руки матери. «Господи, дорогой, дай ей жизнь!» Плакал он. Беннет не выдержал и вышел из комнаты. «О, Иисус, дорогой, если мама уйдет, все вокруг будет страшным и темным. Я не могу это вынести. О, скажи, Боже, как мне ее больше любить? И как больше ей помогать, чтобы ей не нужно было так тяжело работать?» Теперь Анна пришла в себя и узнала Иосифа. «Положи мою голову на две подушки, Иосиф. О, я думала, что уже умру, не дождавшись тебя». Когда, наконец, пришел врач, Анна уже снова сидела в своем кресле-качалке у окна. «Вам теперь, уважаемая, нужно некоторое время себя очень беречь», — сказал он. «Я оставлю вам несколько таблеток, и когда вы опять почувствуете приближение подобного приступа, то сразу положите себе одну из них под язык. Это вам поможет». И будьте, пожалуйста, осторожны, когда поднимаетесь по ступенькам. И... Доктор искоса посмотрел на Беннета. Постарайтесь, пожалуйста, избежать всякого волнения, уважаемая Анна. Я знаю, что это для женщины трудноисполнимая задача, особенно для матери. Но каждое расстройство или нервная нагрузка для человека, у которого сердце находится в таком плохом состоянии, как ваше, отрава, яд. Не могли бы вы, уважаемый Беннет, тоже на это обратить внимание? Конечно, ответил Беннет. Как из месяцев складываются годы, так сочувствие Иосифа к матери переросло в большое почитание. Чем больше он видел разницу между своими родителями, тем выше было его уважение к маме. Ему доставляло большую радость облегчать, насколько он это мог, ей жизнь. Он обо всем, что его волновало, говорил с ней в то время, как со своим отцом он не обсуждал ни маленькие, ни большие свои проблемы. До сих пор он не слышал от своего отца ничего, кроме приказов, угроз и критики. Уже с 3 лет он должен был постоянно мыть посуду, но как только Виргиния подросла настолько, что могла чашку с водой поставить на скамеечку, она должна была принять у Иосифа эту эстафету, чтобы он мог больше отдавать себя работе во дворе. Нужно было красить заборы, валить деревья и сажать новые. Лишь редкими субботними вечерами ему разрешалось отдохнуть и заняться своим любимым делом. Это было в те незабываемые вечера, когда к ним приезжал Фредди и оставался переночевать. Дорогие друзья, только что вы прослушали 6-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Книгу вам читала Гончарова Светлана. Продолжение следует. жизнь.